Всю дорогу Элиза держалась молча, но Вивьен понимал, как много мыслей обуревает сейчас ее разум. У самой тюрьмы он почувствовал, как тело его спутницы напряглось. Это место вызывало у нее слишком много неприятных воспоминаний. И Вивьен невольно приобнял ее, чтобы успокоить. «Все будет хорошо», — тихо произнес он. «Тебе нечего бояться. Тебе ничто не угрожает. Я буду рядом». Элиза не ответила, однако ее тело чуть расслабилось. Она кивнула с благодарностью, и Вивьену этого было достаточно. Пусть он и не услышал от нее в ответ ни слова. Загнав коня обратно в стойло, Вивьен скользнул в сутану и повлек Элизу за собой в здание тюрьмы. Осторожность и подозрительность сквозили в каждом ее шаге. Однако Вивьен двигался уверенно, оберегающим движением положив ей руку на плечо. И это придавало Элизе сил. Словно имея возможность таким образом обезопасить себя, она перебирала рукой намотанные на запястье чётки и что-то шептала, но Вивьен не мог толком разобрать, что. В коридоре, по которому разносились неясные причитания и стоны заключенных, Элиза замерла, заметив перед допросной комнатой другого инквизитора, светловолосого и высокого, с тонкими и острыми чертами лица и пронзительным бесстрастным взглядом. «Это она?» — спокойным, несколько осуждающим голосом спросил он. Элиза невольно вжала голову в плечи. «Она», — кивнул Вивьен, выступая вперед. «Ренар, это Элиза. Элиза, это мой друг Ренар. Не тревожься, он тебя не обидит». Элиза окинула мрачного мужчину взглядом и восприняла заверение Вивьена с невольным сомнением. «Я в этом не участвую, так и знайте», — отчеканил Ренар, обжигая Элизу взглядом. Весь его вид демонстрировал неприкрытую угрозу и враждебность. Элиза едва сдержала порыв испуганно прижаться к Вивьену. Еще с момента ее прошлого посещения руанской тюрьмы эти стены вызывали в ней ужас, а жуткие затхлые запахи, разносившиеся по коридорам из камер узников, буквально сводили с ума. Однако Вивьен, казалось, был к этой воне привычен. Она немало его не смущала. Он уверенно двинулся в допросную комнату, благодарно кивнув своему хмурому другу, и повлек Элизу за собой. Ренар остался за дверью и вскоре, судя по звуку шагов, удалился прочь. Вошедшие были встречены испуганным вскриком. Базиль Гаэтан, по-прежнему привязанный к стулу, плешивый, полноватый проповедник с кривым носом, явно пострадавшим не в одной драке, уставился на своих визитеров с явным ужасом. Однако ужас этот моментально сменился изумлением, когда он узнал Элизу. «Ты?» — почти жалобно воскликнул он. Элиза промолчала. Надо отдать ей должное. Едва взглянув на своего обидчика, она вдруг преисполнилась уверенности и праведного гнева. Спина ее выпрямилась, подбородок с вызовом приподнялся, глаза стали глядеть холодно и буквально метали в проповедника искры ненависти. «На чем мы с тобой остановились, Базиль?» — нарочито дружественно спросил Вивьен, становясь напротив арестанта. «Я, кажется, напомнил тебе девятую заповедь Господню и спросил, нарушал ли ты ее. Что ты ответил? Напомни, будь любезен. Вот при ней. Повтори». Вивьен почтительно указал на Элизу. Гаэтан рванулся в своих путах. «Я не врал. Если дорога и должна была привести меня сюда, то только после нее. Она ведьма». Элиза нахмурилась и шагнула вперед. Однако Вивьен выставил руку в сторону, удерживая девушку от необдуманных действий. «Не врал, значит», — понимающе кивнул он. «Тогда будь любезен, повтори мне ту историю, которую сочинил для городской стражи, чтобы девушку упрятали в темницу». Гаэтан вздрогнул и поджал губы, с которых на этот раз не сорвалось ни звука. «В чем дело?» — улыбнулся Вивьен, сложив руки на груди. «Память короткая. Позволь мне освежить ее тебе. Ты сказал, что эта девушка в ночной тьме вышла в лес под лунный свет ногой, повстречала зайца, который тут же обернулся слугой дьявола и вступил с ней в греховную связь. Очень занимательная история. особенно учитывая то, что луна в ту ночь, когда ты якобы видел Элизу в лесу, не светила. Это первая ложь, и, увы, самая незначительная. Что же, расскажешь, как в действительности было дело? Или послушаем ее? Вивьен повернулся к Элизе. Она шагнула вперед и уничтожающим взглядом уставилась на проповедника. «Ты пришел по тропе, которую указали тебе городские жители», — низким угрожающим голосом произнесла она. «Ты попытался склонить меня разделить с тобой ложе, потому что я, видите ли, понравилась тебе, когда ты заприметил меня в городе. А в случае несогласия ты угрожал сдать меня инквизиции. Я нацелила на тебя стрелу своего лука и выстрелила в стоящее рядом дерево, чтобы тебя предупредить, и ты помчался прочь. На следующий день меня арестовали в городе». Пока Элиза говорила, голос ее чуть подрагивал от гнева, и рука невольно тянулась к намотанным на запястье четкам, но в последний момент она одергивала себя. Гаэтан молчал, глаза его растерянно бегали по допросной, и он понимал, что этот кошмар, вопреки его самым смелым надеждам, только начался. Вивьен Калер внушительно посмотрел на него. «Знаешь ли, Базиль, вот таких историй я и видел и слышал великое множество. Но за все годы своей службы в Инквизиции так и не наблюдал, чтобы заяц под несуществующей луной обращался слугой дьявола». «Она ведьма», — упрямо выдавил Гаэтан дрожащим голосом. Вивьен качнул головой. А между тем она прошла проверку освященной водой, поклонилась алтарю, осенила себя крестным знамением, обратилась в молитве к Отцу, Сыну и Святому Духу, побывала в храме и теперь носит освященные четки, — ухмыльнулся он. И если верить, что зайцы и впрямь могут обращаться демонами преисподней, следует верить и в то, что освященная вода должна была ожечь ведьму. Слова молитвы — свернуть или покрыть бубонами ее язык, а в храме ее и вовсе должна была поразить молния гнева Господнего. Однако ничего этого не произошло. Утверждая, что она ведьма, связавшаяся с нечистым, ты сомневаешься в истинности воли Господней». Гаэтан задрожал. Несколько мгновений он молчал, а затем вдруг поднял на Вивьена преисполненный злобой взгляд. «Да ты сам, надо думать, положил на нее глаз, инквизитор!» — обличительно воскликнул он, заставив Элизу тихо ахнуть. «О, я прекрасно вижу это в твоих глазах. Если ей проходить проверку, так проведи испытание водой. Посмотрим, насколько ты сам тогда останешься хладнокровен. Эта проверка уж наверняка покажет, ведьма она или нет». Элиза отступила на шаг, на секунду испугавшись, что Вивьен и впрямь может связать ее и утопить, тем самым доказав, что она невиновна. Пусть эта истина и не принесет никому пользы. И в следующий миг, когда в глазах инквизитора загорелся огонь злости, страх ее лишь взметнулся пламенем. «Испытание водой, говоришь?» — тихим, ничего не выражающим голосом переспросил Вивьен. «Отличная, знаешь ли, мысль». Элиза едва подавила желание рвануться прочь из камеры, когда Вивьен резко подался в сторону и подтолкнул к стулу арестанта глубокое корыто, заполненное тухло пахнущей водой, чуть расплескавшейся по полу от резкого толчка. Гаэтан изумленно распахнул глаза, но не успел толком понять, что происходит, когда Вивьен отстегнул ремень, сковывавший его корпус, а после того освободил и руки, однако ноги все еще оставались прикованными к стулу. «Боже, нет!» Сообразив, что сейчас будет, воскликнул Гаэтан, потянувшись руками к ножным ремням, однако Вивьен опередил его. Со всей силы дернув проповедника наверх, он заставил его встать и тут же толкнул на пол. Привязанные к ножкам стула лодыжки напряглись, и, похоже, натянутые сухожилия успели порваться на миг раньше, чем под весом грузного тела надорвались удерживавшие его ремни. Допросную комнату всего на мгновение затопил крик боли, тут же заглохший, когда голова Базиля Гаэтана приземлилась в корыто с затхлой водой. Вивьен ухватил одну из бьющихся рук проповедника и резко завёл её за спину до хруста сустава. Второй рукой вдавил его голову в корыто. Для Элизы время этой страшной процедуры растянулось на одну жуткую, но сладко-мстительную вечность. Она наблюдала за тем, как тело проповедника дёргалось и извивалось в болезненных попытках вырваться. А затем оно сильно вздрогнуло несколько раз и замерло. Вивьен не отпустил его сразу, а подержал в корыте ещё около минуты. Вид при этом у него был почти безумный, но движения, вплоть до дыхания, выглядели на удивление сосредоточенными. Удостоверившись, что проповедник умер, он поднялся, небрежно отряхнул сутану, вытащил обмякшее тело из воды и с трудом перевернул его на живот. Без сомнения, жизни в нём уже не осталось. Тяжело дыша, Вивьен повернулся к Элизе, не зная, что сейчас найдёт в её глазах. Он никогда прежде не давал своей злости зайти так далеко на допросах, поэтому не знал, не напугает ли Элизу такой поступок. Однако страха в её глазах Вивьен не увидел. Элиза смотрела на него почти так же, как смотрела в день их первой встречи, когда поняла, что никто не собирается подвергать её допросу. «Твой обидчик мёртв», — зачем-то возвестил Вивьен, переведя дыхание. Ничего не сказав в ответ, Элиза приблизилась и прильнула к нему в осторожном объятии. В его поступке лесная язычница увидела лишь то, что он восстановил её доброе имя.